«Хорошее испытание дарует евреям Бог», — проворчал я. «Тысячелетнее гонение, инквизиция, Холокост, опять же, окружение арабских государств». «Именно да, окружение арабских стран», — воскликнул Нахум. «Посмотри вокруг, как выглядела раньше эта земля до 47-го года, до образования государства Израиль. И как сейчас она выглядит? Поезжай в любой кибуц, а потом поднимись на гору Хермон и с высоты брось взгляд на сирийские земли, на ливанские земли, и увидишь, какой наша земля была раньше. Сравни. Вот в чем суть испытаний, неспосланных Богом своему народу. Именно в этом сравнении, если хочешь, корень мирового антисемитизма. Народ выходит из испытаний очищенным и сильным. Я не говорю об уровне интеллекта. Для того, чтобы преодолеть препятствия в той же диаспоре, еврей должен обладать 7 пядями во лбу, быть на голову выше, иначе не пробиться. Вот тебе и естественный отбор. Это всем известный, истинный, классический источник антисемитизма. Кому понравится, что кто-то преуспел больше тебя, тем более в стране метрополии, где все оказалось создано только для тебя. Но есть и другая основа для антисемитизма. Региональная, что ли? Наша, ближневосточная. И разглядеть ее можно опять же с горы Хермон. Правители арабских стран могут многое, сидя на нефтяных кладовых, но единственное, что они не в силах сделать, так это изменить пейзаж. И пейзаж этот доступен не только правителям, но и простым арабам, бедуинам, феллахам. Никуда пейзаж не спрячешь. Простые-то они, простые, но тоже соображают. Почему на тех же землях через плюгавую речушку Иордан у евреев цветут райские сады? А у них, у арабов, камни да пески, бараны дохнут. В том, что им лень работать, что целыми днями сидят в чайхане, а вламывают женщины, в этом им признаться не хочется. Надо искать виноватого. А кто виноват? Евреев своих у них почти нет, осечка. Значит, виновато правительство. В Израиле руководители толковые, вот и живут как люди. А нам, в арабских странах, с правительством не повезло. Не думают о народе. Правительство, в свою очередь, понимает опасность заразительного примера к западу от реки Иордан. Надо бы, подобно соседу, закатать рукава, начать работать. Тем более Израиль еще в Декларации независимости торжественно призвал арабов установить сотрудничество и брал на себя часть общих задач развития Ближнего Востока. А ведь арабам было что перенять у соседа во благо своего народа. Но лидерам арабского мира плевать на свой народ, а удержаться у власти они могут с помощью испытанного метода антисемитизма. Переведя общественно-социальную проблему в религиозно-национальную. Надежно и безотказно. Аллах Акбар. И арабский мир хватается за ятаганы. Правда, не все. Турция, к примеру, на эту возню смотрит сквозь пальцы. Во-первых, пейзаж далеко. Во-вторых, и сами могут работать. А Ирак, к примеру, хоть и далеко, но работать не может. Так что если начинают брызгать слюной в какой-нибудь народ, верный признак, что тот народ неплохо сложил свою жизнь, заключил Нахум. Бог слишком поторопился. Создав человека, он не особенно позаботился о его нравственности. Когда спохватился и передал Моисею свои наставления, было поздно. Человек к тому времени познал упоение от гибели себе подобного. Кровь пьянит сильнее вина. Человеку кажется, что он воистину могуч и всесилен. так что Бог тут дал промашку. Или Моисей замешкался, спускаясь с горы Синай с 10 заповедями в портфеле, а когда, наконец, спустился, то застал народ в непристойных оргиях и греховном поклонении золотому тельцу. Сгоряча Моисей расколол скрижали. Пришлось вновь возвращаться на Синай за вторым экземпляром. Словом, пока Моисей бегал туда-обратно, все и произошло. Порок генетически овладел человеком. «Но прости меня», — перебил я Нахума, — «Моисей был из евреев. Причем тут антисемитизм? Выходит, именно евреи передали всем народам земли гены вражды и алчности?» Нахум посмотрел на меня, как на тяжелобольного. «Ты забыл, бедняга, речь идет об избранном народе. Народе, среди которых Бог решил провести эксперимент по усовершенствованию человечества. А множество народов жило на земле и до евреев, и в одно и то же время. Так что мерзкие замашки появились у людей сами по себе. Просто евреев Бог пытался исправить. Возможно, поэтому Он и рассеял их по миру, чтобы они несли людям божеское намерение. А получилось наоборот. Где бы евреи ни появились, национализм прорастал новым сходом. Увы, это лишний раз подтверждает, что грех первороден, и гибель человечества заложена в самом его рождении. Если человек не одумается и не вернется к Богу, да, Богу не позавидуешь, работы не в проворот. Тем более и самим евреям далековато до совершенства, — подхватил я. — О да, — согласился Нахум, — весьма далековато. Поживи здесь, увидишь. А что касается ребят, меня это не очень тревожит. Да, враждуют, очень жаль, очень обидно, понимаю. Но враги их помирят, уверяю тебя. К примеру, та же Персидская война. Я смотрел в стеклянное небо, и, казалось, сейчас увижу в его прозрачности Бога. Облеклые накаты облаков, точно контуры божественных одежд. Неужели в это небо когда-то летали советские ракеты-скады, а шорох моря разрывал многотонный рев американских патриотов, несущих спасительную гибель тем самым скадам? Американская установка находилась у того холма. Витька вытянул тонкую руку, а скады появлялись оттуда. «Они пытались разбомбить нефтеперегонный завод», — пояснил Саша. «А вы все знаете?» — подначил я. «А как же?» — хором загомонили мальчишки. «Своими глазами видели. Они летели над морем, а запах керосина нюхала вся Хайфа». «Кроме тех, кто сидел в убежище», — поправил брата Витька. «Мы 2 раза видели этот концерт», — торопился Саша, не улавливая горькой шутки в своих быстрых словах. Вначале слышался гул, потом из-за холма появлялся столб дыма, потом показывалась ракета, точно в кино. Потом она подпрыгивала и неслась над морем. Скада мы не видели, только лишь их место встречи. Яркая вспышка, точно фотографировали, а искры сыпались в море. «Ладно, ладно, у страха глаза велики», — прервал я мальчиков. «И вовсе мы ничего не боялись», — обиделся Витька. «Мы с папой и мамой ходили смотреть, решили, чем сидеть как мыши и ждать, когда по радио скажут что-нибудь по-русски, лучше выйти на улицу». «Противогазы мы брали с собой», — уточнил Саша. «Если что, мы могли заскочить в любую квартиру, двери у всех были открыты». «Вот видите», — облегченно подхватил я, — «а вы говорите, что местные к вам не очень добры». И кивнул на ребят-израильтян, что расположились с удочками на соседних скалах. «Так то ж война», — вздохнули ребята, — «после войны Все стало по-прежнему, но ничего. Приедет следующая алия, мы им покажем. Они еще поищут, где ловить рыбу, уверяю вас. Я скользнул в море и поплыл к берегу. Разгребая тугую, упрямую воду, я какое-то время еще вспоминал голоса мальчиков, размышлял над сказанным, а душу томила горечь и печаль. Тахана Мерказит, сердце города. Ни мэрия, ни почта, ни базар, а Тахана Мерказит, центральная автобусная станция. В Хайфе она примыкает к береговой полосе и занимает гигантский комплекс со множеством терминалов, многоэтажным главным зданием, пандусами на нескольких уровнях, десятками магазинов, кафе, залами ожидания, билетными кассами, ларьками с фруктами, питой, мороженым, газетами.